Глава 29. И что мне ему ответить? Он смотрит с такой надеждой, а во мне все обрывается. Снова делит нас, меня и Рыжулю. Но сказать ему «нет» значит перечеркнуть все на корню. И мохнатая со мной согласна. Мы научились общаться все время так, что Сорозов нас не палит. Наша связь усилилась, но не обрела полную силу. И эти метания нашего мужчины то ослабляют, то придают сил. Ведь все, что между нами, оно от сердца. Просто все сложно закрутилось. Я хотела и хочу быть только с тобой. Мне комфортно рядом. Я не хочу никуда уходить, потому что жизни без тебя для меня нет. И это не просто зов природы. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Слишком серьезный, отстраненный в одно время, а потом сокрушительный и безудержный, как вулкан. Порой нежный, словно весенний ветерок. Я люблю даже твое маниакальное желание оградить от всего, хоть порой есть желание взять сковородку и стукнуть по голове, чтобы мозги на место встали. И ты вспомнил? Я взрослая женщина. И совсем не против быть за мужчиной. Я не стремлюсь быть главной, это не мое. Готова следовать за тобой. Просто нам надо научиться слышать друг друга, а не просто слушать. Давай учиться быть парой вместе. И со временем все придет к нужному знаменателю. Луна, надеюсь, он поймет, что я хочу этим сказать, а не просто обидится или примет как дежурную фразу. Первую секунду он был с нечитаемым выражением лица, а потом тепло улыбнулся и, открыв коробочку, надел на палец кольцо с изумрудами. Я не против. Уверен, у нас все получится. Ночь оказалась очень долгой. Мы предавались безумству еще не раз. То нежно, то грубо. И причем не только у камина. Избирательности этого мужчины можно только позавидовать. А если учесть, что после родов моя чувствительность еще увеличена, то каждое прикосновение воспринималось наиболее остро. Ближе к утру мы вернулись в спальню и уснули в обнимку. Подмерное посапывание малютки. После той ночи дни стали ярче. Малышка крепла не по дням, а по часам, как и подобает оборотням. 2 недели пролетели слишком быстро для нас. И когда он снова стал уезжать на работу, мы все втроем начали скучать. Я скучала по своему Вите, волчица скучала по волку, что уже давно к ней не стучит. Она бы даже приоткрыла дверь, пофлиртовала, чтобы заинтересовать, но он не реагировал. Красавица даже перестала прятаться при нем, в надежде спровоцировать. Пару раз даже сама заигрывала, но в ответ тишина. В итоге, через 1,5 месяца, вместо того, чтобы радоваться первому дождю и грому с молнией, я хочу раствориться в этом всем и исчезнуть. Просьба начать все сначала и научиться слышать друг друга осталась без ответа. Я так устала держать маску, что все хорошо, словами не передать. На дворе уже 19 апреля, снег растаял, и весна вступает в свои права. А я чувствую себя, как в том сне. Дождь лупит по стеклу огромными каплями. Гром и молнии рассекают воздух. На душе тот же мрак. Мы с малышкой внизу у камина, а папки все нет. Время 10. У них какой-то аврал, и он вынужден задерживаться. Луна, неужели мы так и не найдем общий язык? Неужели он никогда не догадается? И рассказать все страшно. Боюсь, за эти месяцы ненависть к мохнатой так окрепла, что он и рад ее отсутствию. А это больно ранит. Ведь она хорошая, такая же ласковая и ручная. Главное, не будить в ней зверя, который будет рвать любого, кто посягнет на наше спокойствие. Мила сегодня очень капризничает. Газиков нет, кушать не хочет. Сухая. Видимо, грозы боится, вот и не может уснуть. Куколка. Мечусь перед камином в попытке укачать, успокоить. Волчица делает то же с маленькой пушистой попкой. Но нет нужного отклика. Всполохи пламени немного успокоили меня, и я уже стою лицом к каменной части гостиной и любуюсь этим огнем. «Чего вы не спите?» Большие руки обняли за талию со спины, поцелуй в шею, как в том сне. Есть мы, но нет нас. Только 3 души, неприкаянных, разделенных. И я не о себе, Миле, и нем. Я о нем, мне и Рыжуле. Закончится ли этот кошмар, не знает никто. А может быть, все скоро угаснет, как этот маленький очаг? Мила капризничает, грозы, похоже, боится. Он отпустил меня и перехватил свою принцессу на руки и начал укачивать. В объятиях отца она быстро успокаивается и засыпает. И плевать на все погодные катаклизмы. Довольно улыбнувшись, показывает мне спящее чудо. И мы возвращаемся в спальню. Уложив бревнушко в кроватку, этот дикарь утащил меня в душ. Глаза были жутко пьяными. Не его. Словно что-то вырвалось наружу. Что-то, что уже давно прятали, сдерживали в глубине сознания. Через полчаса стало понятно, что же такое на него повлияло. Клыки снова вонзились в шею, а луна, спрятанная за облаками и помешавшая сегодняшнему забегу, взяла верх впервые за долгое время. И снова зов, только к человеческой части меня. И снова мой отказ. Он не спрашивал, что не так. Я не возмущалась тому, что все по новой. Сколько раз на эту ночь он пытался поставить метку, не знаю. Сбилась после седьмого. К утру была вымотана до такой степени, что дочь для кормления поднес он, а я лежала в постели и, положив ее обратно, ушел на работу, сказав, что завтрак готов. Как буду готова, просто спуститься. Ни криков, ни разборок. Попробовал, не получилось, ну и ладно. До вечера я маялась в ожидании вечера. Боялась, что это всего лишь затишье перед бурей. Дождь так и не унимался. Закончилась лишь гроза. Когда же он вернулся, с порога заявил: «Малыш, я срочно улетаю в Питер. Собери чемодан. Это на 3 дня. Мне пара костюмов нужна, и так, чтобы перебиться в номере». «Что-то серьезное?» «Нет, просто у нас проблема с поставщиком. Надо на месте решать. Егор будет мотаться по месту, а мне надо туда». В итоге на ближайшие дни фирмой снова управлять будет Женька. Даже не представляю, кто будет нас страховать, когда он через 2 недели уедет. Как он так спокойно себя ведет? Будто вчера ничего не случилось. Но может, оно и к лучшему? Иначе мы снова вернемся к тому, с чего начали. Хотя откат изначально произошел из-за него. Ладно, попробую подстроиться. Пошла наверх и, открыв чемодан, сложила нужные вещи. Зубную щетку, ванные принадлежности. Как мы будем тут без него, ума не приложу. «Я так привыкла засыпать рядом с тобой», сказала, когда мужчина притянул меня к себе. «Я тоже. Но просить Аню присмотреть за нашей девочкой — это слишком. Тем более, что до сих пор ее кормишь, пусть не так активно. Да и перелеты крошки вредны. Я быстро. Обещаю решить проблему в 1 день. 2-й день — проверить тамошних волков, ну и день в дороге, грубо говоря. Скорее бы Дан со Славой выросли. Но это еще не скоро случится. Можно было бы часть стаи отдать им. Вот бы мы с Егором выдохнули. Ну, всего-то 1 сотня лет. А может, и меньше вон. Макс скоро будет управлять доверенной территорией. Он встретил Бетту. Только поэтому ему дозволено. Есть тот, кто одернет, вернет в чувство, не давая упиваться властью. Все этому подвержены 1-ю сотню лет. Может, ты и прав. Через сколько самолет? Уже ждет. Даже попрощаться некогда по-нормальному. Жалко. Не грусти. Я быстро, и тогда наверстаем все. Закрыв чемодан, он поцеловал сначала меня, а потом и Кроху. Провожала его сквозь окно. Куда ехать по такой погоде? Сердце предательски сжималось, ведь по взгляду видно, он скорее бежит сейчас от проблем. В командировку мог улететь и Егор, ведь обычно проверки устраивает именно Альфа, чтобы доказать свою власть, укрепить влияние. Если это поможет нам избежать скандалов и прийти в себя, так тому и быть. Ведь излишняя эмоциональность не приводит ни к чему хорошему. Уже проверяли. Почувствовав, что папка ушел, малышка всю ночь недовольно кряхтела. Не просыпалась, но всхлипывала так, что я просыпалась и потом долго не могла уснуть. В итоге утром встала, что старуха. Покормив Милу, взяла ее на руки и пошла на кухню, чтобы покормить уже себя. Кресло-лежанка для нее так и не покидает своего законного места. Даже еще одно прикупили в гостиную. Спустившись по лестнице, почувствовала тревогу. Что-то не так. В воздухе витали чужие ароматы и шорох странный. Сердце испуганно дернулось, заставив кровиночку заплакать. Да так громко, что в кухне что-то упало. Попытка убежать в спальню не увенчалась успехом, потому что за моей спиной стоял мужчина в годах, а из открывшейся двери выскочила дама. отвела корпус с малышкой, повернувшись к гостям лишь головой. «Кто вы? Что вам нужно?» Не стала сдерживать рык, потому что неизвестно, кто они, и плевать, что не исходит негативных волн ни от одного из них. «Полиночка, не стоит так волноваться. Мы родители Вити. Он не рассказывал? Я Ангелина, а этот истукан — Сергей». И нырнула к нему под бок. «Ну, дочка, чего ты так испугалась?» Добродушно рассмеялся мужчина. Крупный волк, виски уже с заметной сединой, волевые черты. Женщина — средняя самка, но очень красивая, с теплыми карими глазами. Идеально смотрятся вместе и дополняют друг друга. «Простите, я не знала, что вы должны приехать. Витя не предупреждал». «Так он и не знает», — отмахнулась женщина, подходя ко мне, и, приобняв за талию, начала тянуть в мое царство. «Иначе бы нас тут не было. Егору пришлось хитрить, чтобы он ничего не узнал. Мы тут неподалеку теперь жить будем. Официально с сегодняшнего дня мы члены этой стаи. А как Женя остепенится, и там погостим. Ну не дело нам по разным континентам от детей и внуков жить». «Так, дорогая, ты девочку не пугай напором. Она в шоке. А ты, дочка, лучше с внучкой нас познакомь», — вмешался мужчина. «Ой, точно! Это наша Милослава. Мила, а это твои дедушка и бабушка». И передала ее на руки женщине. Кроха огукала новым персонажем в своей жизни и явно была довольна таким раскладом. Родители пары оказались очень добрыми людьми и приняли меня как родную. Ангелина рассказала, что Виктор любил в детстве, поделилась хитростями своих коронных блюд, без злобы по-матерински. Сергей с радостью возился с карапузом. Видно невооруженным глазом, что, не увидев метки, они начали переживать, но не вмешивались. По крайней мере, он. Когда дедушка пошел готовить свое чадо ко сну на второй день, бабушка решилась на откровенный разговор. Могу ее понять. Каждая мать желает своему ребенку счастья и хочет, чтобы ему отвечали взаимностью. А тут и внучка есть, а мы не пара во всех смыслах. Пришлось витиевато дать понять, что конфликт в недопонимании. Мы пока не едины по всем фронтам. Вот и не могу принять метку. На третий день мы пошли к альфам. Вот тут я расслабилась. С меня и Милы переключились на троицу, ведь они решили показать волчат. И пока все окружающие любовались этим и восхищенно охали, Аня утащила меня посплетничать. Слово за слово, и мы пришли к метке. «Знаешь, я за вас с Рыжулей рада, честно. Но почему все же нет? Чего я не знаю? Поделись, станет легче. А может, и я помогу». «Он не принимает ее, Ань. Ему нужна только я». Устала обхватила горячую чашку и сказала все как есть. «Я действительно устала. Мне нужно выговориться. Ему не нравится, что она может быть склочной и противной. И даже не пытался понять, почему она тогда так с ним обошлась. Подожди, но она ведь часть тебя. Как он может не желать ее? Он сказал, что лучше бы я была человеком, ведь я-то к нему тянусь. А она нас тормозит». «Так, стоп, я запуталась. Начни сначала. По обрывкам ничего не понимаю». И я рассказала. Все. От и до. Прорвало, наконец. Может быть, решилась на это, потому что у нее с вожаком все наладилось, и она успокоилась давно. Нет того груза проблем, и за нее есть кому заступаться. Не будь у них все так гладко, точно бы не стала грузить, а так... «Поль, все будет хорошо, вот увидишь. Ничего не бывает просто так. Мне, чтобы быть счастливой, тоже пришлось мучиться. У Луны скверное чувство юмора. Видимо, доля у нас с тобой такая жуткая. А насчет Сорозова? Может, ему намекнуть, что этот блохастый охренел? Не тебе, само собой. Надо поговорить со своим. Пусть вправит мозги Бетти». «Ань, не стоит». «Что не стоит?» В комнате материализовался вожак. «Ань, с нажимом прошу не говорить». И она верно понимает мой посыл. «Да так, ты Витю в командировку отправил, а подруга сильно скучает. Когда вы найдете помощников? Вы руководители. Так почему разгребаетесь совсем сами? Я тебя уже неделю не вижу». И, встав, топнула ножкой. «Какие же они милые, не могу. Вот так надо мужиков сворачивать с ненужного разговора, заодно и высказывать то, что беспокоит. Быстро она адаптировалась и манипулирует своей парой. А его это только смешит и забавляет. Они идеально дополняют друг друга, даже сейчас. Вроде намечался скандал, а он подошел, обнял и так лукаво ответил. «Не стоит прикрываться подругой. Я обещаю, скоро все будет нормально. И кое-кто будет молить меня уйти на работу. Нетерпеливая пара. Я тебя скоро наказывать начну». И укусил ее за ушко, а у самого рычащие нотки с шаловливым подтекстом. «Ловлю на слове. А теперь сгинь, блохастый. Мы еще не закончили сплетничать и строить коалицию против вашей работы. Вот эта пара». Мысленно я над ними смеялась, а когда он, взглянув то на нее, то на меня, закинул на плечо строптивицу, утягивая понятно для чего, я засмеялась в голос и под крики подруги пошла к своей семье.